Глава 17. Когда Маша и Маргарита Романовна вернулись, все в доме, кроме Марфуши, спали. Маша заглянула в комнату Ульяны. Сашенька спала с мамой. Мария знать не знала и ведать не ведала, как дальше сложится судьба Томилиных. Но разговор с Иваном Леонидовичем все же состоялся. И княжич, нужно отдать ему должное, к вопросу подошел крайне серьезно. Но пока Саше нужна комната для учебы со столом и всем необходимым, а атласами, настенными картами, британским и франкландским алфавитами на картонках, и учителя хорошо бы нанять. Впрочем, Маша пока может и сама обучать словесности и азам арифметики, истории и литературе, и княжич обещал с нового учебного года найти для Сашеньки место в гимназии. Много чего обещал, как и место секретаря при старом князе для Ульяны. При мысли об этом у Марии Петровны загорались щеки, ибо она, несомненно, читала в этом щедром участии попытку завоевать ее одобрение. Сомнений тут уж не было никаких. Сама она влюблена была по уши. Но на ответные чувства не надеялась. Они-то вроде и имеются, ответные чувства, если сердце Машу не обманывает. Однако куда ей, вчерашней мещанке, на княжича заглядываться? Лизонька перед уходом Осининых торжествующе нашептала ей в ухо, что Левецкий помолвлен с фрейлиной Ягумской. Фрейлина из знатного рода подходит Ивану куда больше. Ваня. Кто-то другой будет называть его по имени. Правильная жена-аристократка. А не сельская учительница, которой решила стать Марья Петровна. Она прислушивалась к своим ощущениям. Не стало ли чувство сильнее после того, как обнаружилось, что легкомысленный Игнат княжич и есть? Может, в Машеньке тоже охотница за состоянием пробудилась? Но нет, чувства были прежними, к ним добавилось лишь облегчение. Княжича должно было простить. Он не собирался Марию позорить. Ему самому угрожала опасность. Маша думала об этом за поздним чаем с тетей на кухне. Кто же та девица, что запятнала себя кровью и охотится на Левецкого? Тетушка была настроена благодушно. Особенно после того, как выяснилось, что ее племянница к манипуляции с потусторонними силами тоже отнеслась неодобрительно. Они обсудили сеанс и нашли знаки иного мира пугающими и опасными. Маша обратилась к ней с вопросом. Обрисовала ситуацию. Дескать, она тут книгу читает романтического характера. Героиня, главная, в деревне воспитана, однако входит в тайное сообщество наемных убийц. Возможно ли такое? «Ох и страсти!» — с улыбкой подивилась Маргарита Романовна. «Что, вот так и убивает?» «Ага, саблей. И из пистолета стреляет. Вот и я думаю, глупости. Девица же, откуда бы ей знать, как с пистолетом управляться?» «Не скажи». Маргарита Романовна отпила чаю с выражением задумчивости на лице. «Вот если взять наших деревенских барышень, оно тут и раньше принято было, чтобы девица защитить саму себя способна была. А после бунтов каждая вторая здесь — воительница. Вот, к примеру, Мэри Лопушкина. Родион Дементьевич на 15-летие записал ее в Помежград на уроки фехтования. И стреляет она неплохо, и, как и ее отец, весьма уважает охоту. В глаз белки попадет, не сомневаюсь. Или вот Ульяна Денисовна. Пару лет назад, в голодную для живности зиму, когда волки развелись и стали в поселке выходить, Томилина одного матерого ранила, другого выстрелом насмерть уложила. Она все больше с ружьем, от мужа досталась. Про госпожу Амалию знаю мало, однако фон Лингены известные охотники. Говорят, Марк Вольфганович наш фон Линген в компанию к Амалии пригласил из Немеччины двух ее кузенов. А еще Лиза Абрамцева. Не удивлюсь, если у нее где-то револьвер припрятан. Ходят слухи. В Петербурге жизнь у нее была не сладкой. А ее тетя Софья Сергеевна, опять же, во время бунтов упокоила из ружья 3 мародеров. Так что насчет барышни и убийцы особых преувеличений нет. Ты же видела эти нынешние женские револьверы. Махонькие в лиф поместятся. И у женщины всегда преимущество в схватке. Мужчины нас недооценивают. Я тебе, Машенька, порекомендовала бы тоже обучиться стрелять. Что ни говори, а местность здесь довольно безлюдная. И скажу тебе, с поперечьем договориться проще, чем с беглыми каторжниками, которые тут то и дело появляются. Вот уж действительно. Кто бы мог подумать? Размышляла Маша, провожая тетушку. Как все-таки мало она знает о мире за пределами городских джунглей. О стрельбе она, кстати, тоже обучалась на дополнительных курсах. Всем курсисткам рекомендовано было. Иные поперечники точно так же от пуль погибают, как лесное зверье. И любому этнографу в чаще с ружьем привычнее. Она вернулась на кухню, чтобы отправить Марфушу спать. Бог с ними, с грязными чашками. Завтра Маша сама поможет горничной с посудой. Уговорила таки Марфу. У той глаза слепались, и рот то и дело в зевоте распахивался. А у Марии сна не было ни в одном глазу. Уж очень встревожили ее спиритический сеанс и рассказ Маргариты Романовны. «Не знаешь, когда Арим придет?» — спросила Маша у горничной. «Так вот он!» — Марфуша кивнула на окно, выходящее в хозяйственный двор, и снова широко зевнула. «Камины вычистил, почитай, перед самым вашим возвращением. Золу выносит». Маша немедленно выскочила через черную дверь. Кряжестая спина Арима мелькнула у дальних коровников, и Мария Петровна устремилась за таинственным слугой. Однако нагнать его не смогла, и в темноте потеряла всякий след бородача. Ведро-то в руках Арима гремело, но звук доносился то слева, то справа. Тогда Маша пальчиком сложила в воздухе поперечное слово для поиска нечисти. И вон же он, Арим, показался. Просто за телегой было не видать. Маша позвала слугу по имени. Но ветер качнул дверь на амбаре, и та захлопала, заглушив голос. «Арим!» — крикнула она еще раз. В ту же секунду заухала сова. Маша даже смешно сделалась. Вот же уловки. «Встречный поперечный!» — громко выпалила Мария Петровна, вспомнив присказку Ивана Леонидовича. «Лесной, домовой, приречный! Если нечисть, обернись и хозяйке поклонись!» Арим нехотя остановился, втянул голову в плечи. Пошел сначала задом наперед, затем обернулся, понурившись, и зашагал к Маше. С каждым шагом он уменьшался в размерах, и к Маше подошел приземистый мужичок ей по пояс, в локтях плетеных на старинный лад и в мягкой шляпе, связанной с косить сена. «Хозяйку не признал?» — грозно поинтересовалась Мария Петровна, когда домовой приблизился и поклонился. «За труд и заботу спасибо». Она тоже поклонилась по старинному обычаю до земли. «Но вот прятаться нехорошо». «Дык!» — вздохнул, признавая право барышни на гнев и принимая благодарность домовой. «Обстоятельства!» «Рада познакомиться, Арим. Будьте дальше нашим помощником и защитником». «Благодарствуйте!» Домовой с достоинством кивнул. Слово сказано. Служба его в доме продлена. «Что знаешь о змее?» — напрямую спросила Маша. «Это ведь с ним мой дед договор заключил». «Догадались, барышня?» Домовой помрачнел и сжал кулаки. «Сложила 2 и 2». Пожала плечами Мария. «Про Полозовых детей Змеевичей мне еще отец рассказывал. Но не верится, что мой собственный дед меня, свою родную внучку, змею пообещал». Маша спрятала дрожащие руки под шаль. Ох, как непросто было все это время притворяться спокойной, С самого спиритического сеанса сомнений в ней больше не осталось. Совсем еще недавно, на уроках поперечного языка в Великом Новгороде, они с ученицей читали книгу преданий, собранную отцом в Приуралье. Тот как-то неохотно упомянул. «А у нас в Приречье Полозовы пещеры наружу выходят. Змеевичам надобно время от времени вглубь земли спускаться, шкуру обновлять». В свое время много у нас от них божьего и поперечного люду пострадало. В том возрасте Машу больше интересовала сказочная составляющая преданий. На картинках, нарисованных отцом со слов приуральских старожилов, все змеевичи были писаными красавцами. Вот уж не думала она тогда, что станет героиней подобной сказки. «Простите, Арима!» — пробормотал домовой. По-первых, смолодушничал, но все равно б сказал. К словам кикимор свой рассказ добавил бы. Сколько живу на свете, все жить хочется. 300 лет назад был я слугой в этом доме, а в момент смерти попросил богов, чтобы оставили меня здесь при хозяйстве. Дом этот хороший он. Сам бы я не позволил никакой темной твари его осквернить. Но кто я против воли хозяина? Романа Александровича? Ивонной. Бабушка ваша не должна была о том договоре узнать. Однако никто не ведал, сколь сильна в ней вдольская кровь. Поперечье ей все рассказала. И кое-какие меры принять она смогла, однако усилий тех не выдержала и слегла. «Какие меры?» — заволновалась Маша. «Вот, держите!» Арим поднял с земли плоский камушек, пошептал, сжав его между ладоней, и отдал Маше. «Под подушку положите, когда спать уляжетесь. Из меня рассказчик плохой. Сами все увидите». То ли дом заскрипел, то ли ухнула за окном сова. Маша открыла глаза и села, прислушиваясь к звукам. Кто-то ходил внизу в гостиной. Шуршал и поскрипывал половицами. А вот и старое кресло-качалка застучало полозьями по полу. Маша надела теплый халат и спустилась, осознавая, что она спит и видит сон, понимая, что сон этот — вещий. В гостиной горел камин, и в комнате было непривычно тепло, и кресло не пустовало. В нем сидел пожилой мужчина со старомодными бакенбардами и в видавшем виды шлафроке. Он обернулся с надеждой во взгляде. Маша невольно перевела взгляд на портрет, висящий слева от камина, сравнивая оригинал и изображение. Роман Александрович сильно постарел. Было ли то частью магии камня под подушкой, показавшего Марии ее деда в последние годы жизни? Или всю эту седину, морщины, дряблые веки и мутноватый взгляд подсказало ей воображение? «Машенька!» — взволнованно просипел призрак, привстав. «Пришла? Я рад. Рад!» «Пришла?» — согласилась Маша. «Это ведь сон, да?» «Сон», — мелко закивал Роман Александрович. «Присядь. Вот здесь присядь, напротив. Времени у нас мало. Вот-вот петухи запоют. А сказать мне тебе надобно нечто важное». Маша настороженно опустилась в кресло, в котором некогда сиживала Татьяна Варфоломеевна. Дед потянулся было, чтобы коснуться бледных рук внучки, но не решился. «Времени мало», — повторил старик. «Прости меня, Машенька. Прости, если можешь. То уже не я сам с тобой говорю, а то, что осталось от моей души. Молись за меня, ежели простишь, пока еще для дальнейшего существования души моей каждая молитва значение имеет. Обещай, что будешь молиться». «Буду», — со вздохом заверила деда Маша. Старик громко выдохнул, мутные глаза его залились слезами. Он шумно вытер их платком. «Ты ведь знаешь, в чем мой грех?» «Знаю», — эхом откликнулась Мария. «Грех. Тяжкий грех. Злоба и невежество затмили мне разум. Все думалось, что сын неправильной дорогой пошел. Мнилось, что я его спасаю. А потом он умер, и ненависть, словно яд, окончательно отравила мою душу. Я просыпался с мыслью о мести и засыпал с ней уже. Местью твоей матери, тебе, хоть ты и была мала. Считал, что вы украли у меня Петрушу, хотя я сам его оттолкнул. Я хотел, чтобы матушка твоя испытала то же, что и я. Боль от потери ребенка. Но чтобы страдала она больше, чем я, гадая, на какую судьбу ты обречена. Я даже хотел ей написать, предупредить о проклятии, которое для тебя выпросил, дабы устрашить. Однако подумал, что кровь твоя может подсказать выход. И поберегся. И тогда вы заключили сделку со змеем? Как только вам такое в голову пришло? Маша с искренним недоумением покачала головой. Роман Александрович застонал, царапая себе щеки, заговорил, сбиваясь на стоны. «Я виноват! Есть такой обычай у Полозов. Глава рода может отдать змею кого-то из потомков в обмен на... Все! Но я ничего не хотел для себя. Я лишь ненавидел. Вины своей не умоляю, вовсе нет. Как вы его призвали?» Он сам меня нашел. В детстве, однажды сбежав от нянечки, я пошел гулять с мальчишками-холопами. Детвора, видно, решила проверить, насколько у избалованного Борчука хватит мужества. И предложила забаву. Мы поднялись в змеевы пещеры, и я наспор полез в узкий лаз, ведущий в штольни. Держался я за веревку, и приятели мои обещались вытянуть меня назад. Трудно сказать, как далеко я заполз. Часто в страшных снах потом я снова видел это. Желтые глаза Полоза в темноте. Слышал шуршание его чешуи. Вы увидели змея? Он полз мне навстречу. В его глазах была насмешка. Кажется, я потерял сознание. Не помню, как вернулся сам или с чьей-то помощью. Очнулся я в пещере. Ненадежные товарищи мои разбежались. Со временем история-то позабылась. Память моя постаралась стереть страшные минуты. Старик впился пальцами в подлокотники. Однако я снова встретил змея после смерти Петра, когда ненависть моя дошла до предела. Полозович пришел в мой сон, как ты сейчас, и предложил способ отомстить за смерть сына. И я позволил себе согласиться. Ох, как же я был безумен! Во сне договор был заключен, но, проснувшись, я не мог понять, было то реальностью или игрой моего разума. Шли годы. Я старел. Танечка, супруга моя, которой я прежде никогда не уделял достаточно внимания, с которой был строг и груб иногда, с печалью наблюдала, как черствели мои душа и сердце. Она пыталась вернуть меня на путь истинной любви, водила в храмы, где я почувствовал некоторое облегчение. Детали того сна окончательно стерлись из памяти. Я подумал, что сам себе всего навоображал. Но вскоре змей явился вновь и напомнил мне о нашем договоре. Я понял, что сотворил, и сердце мое не выдержало. И только Танечка, которой я признался в содеянном, провела меня по последней дороге, не способная никому рассказать о проклятии из-за чар змея. Она, обладавшей частицей вдольской крови, смогла воспользоваться своей силой и добавила в договор свое условие. И вот об этом я хочу тебе рассказать, Машенька. Светает, мы прощаемся навсегда. Запомни, чарам змея помешать может только истинная любовь. Тот, кто станет твоей защитой, тот и гада уничтожит. Старик с мольбой заглянул в глаза Маши. Чувство на душе у нее было припоганное, и простить Осинина оказалось не таким уж простым делом. Но она превозмогла себя и проговорила. «Я вас прощаю. Покойтесь с миром. Буду за вас молиться». Призрак посветлел лицом и растворился с первым криком петуха. Маша проснулась. Сердце ее билось, как сумасшедшее. Она ни секунды не сомневалась в том, кем мог быть ее защитник. Однако, как она уже успела удостовериться на небольшом опыте своем, благие намерения и добрые заговоры при столкновении с реальностью вес имели весьма небольшой.